Две из ее приживалок попивали втихомолку. Выучилась у них пить и княгиня. Чарочка стала необходимой принадлежностью длинных зимних вечеров, в которые тосковала она среди своего бабья, под песни работающих девок. Зашел к ней как-то муфтель в такую пору и ахнул. Княгиня едва ворочила языком, речи и мысли были нехороши, движения нескромны, окружающие ее женщины были не лучше, глупые песни поют, верхом друг на друге ездят. На другой день муфтель пришел к Матрёне Даниловне с выговором. «Ваше сиятельство, что же вы это изволите делать над собою? Так нельзя-с. Да ведается князь, и вам будет плохо, и мне, зачем не досмотрел? Убедительнейше прошу вас, перемените ваши поступки. Я не могу быть за вас в ответе. Если вы этих занятий не оставите, я доведу до сведения князя». Матрёна Даниловна стиснула зубы и махнула рукой. «Доводи». «Да как же-с», – оторопел муфтель. «Доводи, говорю», – бессвязно кричала княгиня. «Пусть убьет, дьявол бессердечный. Один конец, по крайней мере. Ненавижу его. Зачем он на мне женился? За что погубил? Не пара я ему, вишь ты. Сама знаю, что не пара. Ему было в ровнях высватать за себя принцессу гешпанскую, а он мелкопоместную дворянку взял. Не то я по-французскому, не то я по-немецкому. А теперь и грамоте, что знала, забывать начинаю. Не пара. Не я ль его просила? Не я ль молила? Отступись, не женись. Деньгами ты меня наградил, найду человека, который погибнуть мне не даст. Девичий стыд мой венцом покроет. Кому было вперед-то глядеть? Видеть, что не пара, мне ли дури? Или ему умнику глядеть? Лишь бы блажь свою потешить, да характер оправдать. А что человек живой пропадает, о том и думочки нисколько. Известно, на что я ему теперь. Красота моя свяла, красоты нет. Муж глупую жену любить не станет. Одна, весь век одна. В тюрьме легче, Господи. Да ведь мне же 30 годов нету. Должна же я иметь в жизни свое удовольствие. Ох, Карл Богданыч, тяжко. Так тяжко, что, ну, будь только люди в вашей Мурье. Уж отсмеяла бы я ему, злодею, свою обиду. Что это вы говорите? Ваше сиятельство. А то, что я греха бы не побоялась, стыд бы забыла, а уж нашла бы себе, мило дружка, по сердцу, чтобы он любил меня по-моему, нежил, приголубливал. Мне ласки надо, муфтель, слова доброго, и ничего у меня нет, словно все каменные». И загуляла княгиня Матрёна Даниловна. Стукнет с горя у себя в павильоне хересу бутылочку, а то и просто зелена вина. И пошла очумелая бродить по саду в самом развращенном виде, сама не своя. Песня визжит, точно девка деревенская». Дворня, любя ее за кроткий нрав, понимала в ней обиженную женщину и тщательно укрывала от князя, чтобы не доведался, как она пьет. Однако в скорости отступились, опасно с нею стало, уж слишком полюбила вино, пришлось муфтелю доложить казус этот князю. О всех проделках Матрёны Даниловны муфтель не донес, но осторожно намекнул, что княгиня хандрит, хоть руки на себя наложить готова, и, заметив, что попал к своему грозному повелителю в добрый час, позволил себе посоветовать ему немножко приблизить к себе жену. «Так как вся их ипохондрия, смелюсь доложить вашему сиятельству, по замечанию моему, проистекает исключительно оттуда, что княгини без памяти обожают ваше сиятельство». Князь, стареющийся прежде времени, опустившийся, изношенный развратом, был польщен этой крепкой привязанностью. Он посетил жену, которую перед тем не видал с полгода, а когда видел, то почти не глядел на нее и был поражен переменою в ее наружности. Вместо белой, румяной, веселой красавицы он нашел ожирелую, обрюзглую бабу с равнодушным, неподвижным лицом, со взором тупо покорным всегда и враждебно испуганным в минуты волнения. Князю стало совестно. Он захотел воскресить убитую им женщину, но было уже поздно. Насильственно пылкие ласки его, нежные слова, от которых в прежнее время Матрёна Даниловна ходила бы целую неделю, как шальная, в счастливом полусне любви, теперь пропадали бесследно. С женщиной обращались долгие годы как с самкою, как с рабою. Она и стала самкой и рабою. Александр Юрьевич не встречал в своей княгине ни страсти, хотя прежде она была богата страстью, ни отвращения, но одну тупую рабскую покорность, мертвый безразличный взор, не улыбающиеся губы. Пила же она тайком по-прежнему, хотя и остерегалась теперь, чтобы не попадаться князю. Он, однако, догадался, но смолчал. Ему стало противно. Он понял, что потерял жену навсегда. Недели полторы он выдерживал это печальное повторение медового месяца. Потом ему надоело, и он забросил Матрёну Даниловну сызнова. Это было к концу 9-го года их супружества весною. С княгиней уже, когда муж стал от нее удаляться, случился совсем неожиданный переворот – Она вдруг ожила, отказалась от вина, повеселела, помолодела, похорошела. Теплый апрель переселил ее из душных комнат флигеля в чудный волкоярский сад. Один за другим бежали веселые вечера с горелками и хороводами, в которых вместе со своими девушками принимала участие и Матрена Даниловна. К ней возвратились ее звучный смех, ласковое выражение глаз, добрая усмешка и розовые щеки.